После изучения имевшихся при фрицах карт и активного допроса арестованных, колонист получил окончательные данные о том, что ставка фюрера, имевшая кодовое название «Объект Вервольф Оборотень», находится под Винницей, в деревне Якушинцы, что в 2 километрах от села Коломихайловка, в роще, в 200 метрах от шоссе Винница-Киев. Подробная информация о местонахождении полевой ставки Гитлера была передана в центр. В общем, трудились мы, живота не жалея. Точнее, все, кроме меня. Я просто, как дурак, ходил в жандармерию, перебирал архив, наводя в нам порядок и проводил очень много времени с Лизой. Это, кстати, изрядно нервировало. Не Лиза. С этой стороны был очень даже рад. Именно мое ничего не желание, в отличие от остальных. Вот, что бесило. Ощущал себя каким-то никчемным придатком. Однако на все мои попытки подключиться к процессу, Наталья Никаноровна реагировала крайней степенью психа. Вот это вело текущее состояние, мое естественно, было прервано очень внезапно тем, что теоретически, никак произойти не могло. В нашем доме, а учитывая, что большую часть времени я проводил у Лизы, поэтому стал автоматически считать их квартиру нашей, появился Мацкевич. Первой моей реакцией было ощущение, что я схожу с ума. Просто однажды вечером Наталья Никаноровна как-то резко напряглась, будто услышав посторонний шум. Сидела несколько минут, наклонив голову к плечу. Лицо у нее было внимательное, сосредоточенное. Учитывая, что в основном состояние бабки демона больше напоминало выступление юмориста прежних времен, по отношению к моему, конечно, настоящему, я сразу понял, что-то не так. «Сейчас у нас будут гости», — выдала вдруг бабуля. Ни я, ни Лиза не успели спросить, кто, по какому поводу, как входная дверь хлопнула, хотя отлично помню, что закрывал ее, и в комнату вошел Генрих Эдуардович. Девчонка удивленно посмотрела на бабку. Причина ее реакции – факт принадлежности Мацкевича, условно говоря, враждебной стороне. Лиза ведь не знала, что произошло в моей квартире. Я же просто охренел. По сути, явился человек, в смерти которого у меня лично не было сомнений. «Привет, Генрих. Проходи, не стесняйся». Бабуля кивнула гостю. Я машинально оглядел быстро комнату в поисках любого предмета, которым жизненный путь этого товарища можно будет прервать повторно. Ну, потому что явившееся существо может быть опасно. Черт, не могу назвать его человеком, по одной простой причине, он им быть не может. То, что Генрих Эдуардович некоторое время назад был скорее мертв, чем жив, также несомненно, как то, что у меня в наличии имеется одна голова, две руки и две ноги. Наталья Никаноровна, заметив мою реакцию, усмехнулась. А вот Мацкевич, как ни в чем не бывало, прошел в комнату, где мы ужинали, и с довольным видом уселся за стол. Я с сожалением отодвинул от себя тарелку. С сожалением, потому что есть вообще-то хотелось. Отодвинул, потому что кусок в горло теперь не лез. Да и как полезет, если рядом сидит какая-то неведомая дрянь. Здравствуй, Иван, Генрих Эдуардович, будто специально, выбрал место напротив меня, чтоб наверняка испортить аппетит больше испорченного. Да кучей еще и подмигнул по-свойски. Что там? Информация появилась. Наталья Никаноровна поддела ложкой плавающий в маринаде гриб, отправила его в рот и на секунду сладко зажмурилась. Эта ее фанатичная страсть к еде оставалась неизменной, независимо от обстоятельств и ситуации. Есть маленько. Мацкевич, совершенно без стеснения, принялся брать с тарелки, где лежала вареная картошка, политая сверху тушенкой, еду. При этом, выражение его лица было ровно, как у бабки демона, довольное да нельзя. Смутное подозрение, которое возникло у меня при его появлении, начало перерастать в четкую уверенность. Судя по всему, у нас теперь имеется еще один представитель семейства Натальи Никаноровны, и я в данном случае вовсе не княжескую фамилию имею в виду. Хорошие или плохие, бабуля совершенно спокойно продолжала свою беседу с Генрихом Эдуардовичем, в то время, как мы с Лизой сидели дураки дураками, ибо даже тема этого разговора была нам абсолютно не ясна. Да как посмотреть? Нежданный гость пережевывал картофель, чуть ли не причмокивая от удовольствия. Я понял уже давно, им и правда нравится все, что касается человеческой жизни, то, что дает какие-то ощущения, неважно эмоции, чувства, вкус. Похоже, там, у себя, они действительно не имеют ничего подобного, а потому наслаждаются возможностью получить это здесь. Ну, так хоть как-нибудь посмотри. Хотелось бы понимания. Наталья Никаноровна вела себя и говорила так, будто Мацкевич подчиненный. Я снова задумался о ее личности, той, которая внутри. Почему-то присутствовала уверенность, это важно. Причем, появлялась данная мысль уже не впервые. Но каждый раз меня будто специально отвлекали от подобных размышлений. Да в общем-то все хорошо. Перелом пошел, обратно уже не вернешь. Все, как и положено. Мацкевич натурально отчитывался бабуле. Так я, например, в свое время сообщал начальству о достигнутых результатах. Лизок, сделай-ка нам чайку. Девчонка, нахмурившись, посмотрела на бабку демона, но с места не двинулась. Иди, говорю, мужикам пообщаться надо. Наталья Никаноровна в ответ уставилась на блондиночку таким же недовольным взглядом. Минут пять они соревновались в упрямстве. Сложно не догадаться, кто победил. Лиза встала, громко отодвинув стул, и пошла в кухню. Что за хрень? Едва девчонка оказалась вне пределов комнаты, я тут же набросился на Наталью Никаноровну. Ты про что, Иван? Бабуля вопросительно подняла обе брови, отчего ее сморщенное лицо стало похоже на удивленное печеное яблоко. Про него. Я в наглую ткнул пальцем в Мацкевича, который в этот момент жевал очередную порцию. На мгновение Генрих Эдуардович перестал работать челюстями, завис, глядя на меня, потом одним заходом проглотил картошку и выдал. А что со мной? При этом взгляд его был честный-причестный. Да, а что с ним? Наталья Никаноровна сделала такое же невинное лицо. Вы издеваетесь оба. Кто это? Вот это? Вон он? Кто там внутри? Бабка-демон переглянулись с Генрихом и откровенно заржали. Суки. Чувствовал себя в этот момент чистым дураком. Гляди-ка, Иван, ты стал прямо профи в вопросе потусторонних сущностей. Опомнится, при первой встрече, доказывал, что я, либо сон, либо бред. Мацкевич потянулся за новой картофельной, но тут же получил смачный удар по руке от бабули, которая заявила, хватит жрать, самим мало. Белял? Серьезно? Слова Генриха однозначно говорили, так и есть. В нашу первую с ним встречу мы были вдвоем и да, я тупил со страшной силой. А как не тупить, если ты вдруг из обычной жизни перенесся в форменный сумасшедший дом? Ой, ну завелся. Генрих Эдуардович, хватит жрать. Наталья Никаноровна выхватила тарелку у Мацкевича. Я не для того Лиску прочь отправила. Итак, обсудим. Партия в полном разгаре. Все идет, как должно. Но у нас имеется один выбывший игрок. Это Елизавета. Вопрос волнительный и очень важный. Девочку надо вернуть к утерянному состоянию. Стойте. Я стукнул кулаком по столу. Будьте добры, объясните мне несколько вещей. Война. Ок. Но она и так была выиграна. Зачем вообще вся эта суета? Ладно, я понимаю, события были изначально связаны с книгой. А чем? Естественно, в официальной истории нет ни слова. Хорошо. Но, зачем вы хотели, чтоб я спас Василия? Приблизительно понимаю. Нужен был человек, представитель, так сказать, белой стороны. Потом крест и отец Алексей. Ладно, просто не могу понять, если бы не получилось, войну проиграли бы. Началось. Бабка-демон закатила глаза, демонстрируя, как сильно я ей надоел. Да, Иван, война была бы проиграна. Потому что, если ты заметил, твоя страна выстояла только благодаря неимоверной, очень упрямой вере в то, что победа возможна и никаких других вариантов не будет. Если бы мы не смогли добиться вступления в игру белых, то партия сыграла бы в нашу пользу. И да, все вы жили бы совсем в другом будущем. Если утрировать, события развиваются до определенной точки, которая неизменна. Например, такой точкой было рождение Володи Ульянова. Не родись он, революции бы не случилось. Российская империя так и осталась бы империей. Следующая точка – война, которую мы сейчас наблюдаем. Но вот тут, к примеру, рождение или нерождение Адольфа не решает ничего. Он – пешка. Ульянов – игрок. Улавливаешь разницу? Именно в таких точках существует возможность изменить будущее, либо допустить, чтоб оно изменилось само. Вот для победы Союза нужна была вера, которая позволила бы белым действовать. Они не мы. Нам не нужно со стороны людей ничего, кроме их греховной натуры. А она, ваша натура, поверь, очень греховная. Чистоплюем непременно, обязательно необходимо, чтоб в них верили. Только тогда они имеют доступ к этому миру. Ты думаешь, почему книга вообще оказала то влияние, которое оказала? Вспомни. После 1917 что делали большевики среди своих основных мероприятий? Правильно, церковь уничтожали, потому что интуитивно чувствовали, так надо. Можно сказать, книга сама себя защищает таким образом. Еще раз объясняю, нам не нужен мир, где воцарился ад. Своего вполне хватает, поэтому нужна была твоя помощь. Иваныч Василия прошляпил. Правда, книгу не отдал. Это да, но в первую очередь нужен был Васька. Васька и его Вера. К Иванычу не подступишься. У него после Васькиной смерти неприятие всего, что связано с книгой. Ему в лоб не скажешь, не верит никому. Свое детство он не помнит. Что с родителями стало, не знает. Когда Иваныча тот мужик, которому его брат отвел, в Москве бросил, много пацан хапнул. Не помнит он ничего. Свято верит в то, что союз ему все дал. И не подступишься к нему никак. Поэтому пришлось тебя задействовать. Точнее, не совсем так. Именно твою кандидатуру выбрала звезда. Как видим, не ошиблась. Все, что надо было сделать, ты сделал. И не закрути вы с Лизой всю эту романтическую лабуду, давно бы уже расплевались. Но девочку надо вернуть к обычному состоянию. Надо. Понял? Потому как очень скоро произойдет решающий момент игры, и королевой в нем будет Лизка. Глава 12. Значит так, дальнейший план наших действий будет выглядеть следующим образом. Здесь мы своей цели благополучно достигли. Генрих останется вровно за Грачевым приглядывать и ситуацию с Кахом контролировать. Наталья Никаноровна нахмурилась и с сомнением посмотрела на Мацкевича. Ты там у немцев в их бюргерстве больно расслабился. Нет, обижаешь. Белиал откинулся на спинку стула, довольно поглаживая себя по заметно округлившемуся животу. Тоже, знаешь, не сахар. Адольф постоянно в истерике. Ногами топает, волосы на голове дерет. И между прочим, не всегда на своей. Срочную победу требует. Ему же обещали. Геббельс, тот еще жук, тоже выкруживает. Все нервы потрепали. Вынь положь им мировое господство. Придурки, говорю тебе. С миром-то потом что делать, это же какое хозяйство на руках, нет, мания величия у всех, медом не корми, дай плюнуть в вечность, хотят, чтоб их имена были выбиты на скрижалях, не переживай, все будет на уровне, моя цель, не дать вашему колонисту Кахау работать, Мацкевич осекся, но поздно, естественно, я прекрасно услышал, что он сказал, но показалось в данном случае тоже не спишешь, не понял, бабка-демон поморщилась, недовольная разговорчивостью Белела. Эту информацию, похоже, мне никто рассказывать не собирался. Какого черта тогда? То есть фрица вы по сути и защищаете? Так, Иван, ты это соберись, не о том думаешь. Бабуля принялась суетливо переставлять тарелки на столе и, вот ведь интересно, отводила взгляд. Да я вообще ни о чем не думаю, потому что ни черта не понимаю. Помогаете убивать немецких офицеров, а Каха защищаете? Это как вообще? Правая рука делает одно, а левая другое, раздвоение личности, хватит. Наталья Никаноровна хлопнула ладошкой по столу, развел тут эту демагогию, равновесие. Понял, кому надо, тому и помогаю, у Каха своя роль, и нечего лезть. Ясно, ясно мне, конечно, ничего не было, да и поднакрыло злостью изрядно. Хрен там, какая роль, он же садист и убийца. Короче, чего прицепился, я, демон, зло во плоти. Так же вы считаете? Вот и угомонись. Давай остановимся на том, что берегу Каха ради своего злодейского удовлетворения. Понял? И отстань уже. Разговор не об этом. Нам надо было попасть сюда и открыть дорогу Белиалу. Мацкевич, наилучший для этого вариант. Заодно подмогнули немного. Все. Дело сделано. Сегодня отправляемся к Сталинграду. Последняя фраза была настолько неожиданной, что я просто молча смотрел на обоих демонов, переваривая информацию. Сталинград, это не шутка, но лицо у Натальи Никаноровны было, серьезнее некуда. Именно там состоится финальная, как вы это сказали, битва большой партии. Выдал, наконец, более-менее сформулированный вопрос. Просто, честно говоря, ошалело неожиданного поворота. Иван, ты у нас парень не особо подкованный в этом вопросе, поэтому поясню. Так и быть, хотя, не должна. Цени мою лояльность. С лета этого года Советский Союз ждет помощи от своих союзников, Англии и США. Поставки вооружения по ленд-лизу срываются и недостаточно полные. Второй фронт так и не открыли до сих пор, а он ой, как, нужен. Союзники, проще говоря, отделываются пустыми обещаниями. Знаешь, почему? Да потому что ждут, сволочи. Ждут, смотрят, наблюдают. Да, битва под Москвой поставила крест на германском плане Блицкрига. Однако вермахт по-прежнему силен. Гитлер наметил провести этим летом 1942 года масштабное наступление на южном фланге Советско-германского фронта, захватить Сталинград, важнейший промышленный и транспортный узел на Волге, оккупировать богатые хлебные районы Кубани и Ставрополья и прорваться к кавказской нефти. На данный момент немецкие войска на южном фланге разделены на группу армий А, наступающей непосредственно к Кавказскому хребту, и группу армий П, нацеленной на Сталинград. Основу мощи группы П составляет самая боеспособная 6-я армия вермахта под командованием генерала Ф. Паулюса. Ее поддерживают танковые и моторизованные дивизии. Наступление непосредственно на Сталинград уже идет с 17 июля. Этот день стал началом Сталинградской битвы. Потеря Сталинграда поставит весь южный фланг советских войск в критическое положение. Враг бросает под Сталинград все новые силы, хочет довести число своих дивизий на этом направлении с 38 до 80. С юга для удара по городу переброшена 4-я танковая группа. На данный момент овладение Сталинградом превратилось из второстепенной в главную цель всей кампании вермахта. Соображаешь, Адольф? Психопат с навязчивой идеей. Он и его генералы полны решимости взять один из важнейших городов советского государства. Тем более, если что, носящее имя вождя Союза. Просто, чтоб ты понимал, германская авиация 23 августа нанесла удар по городским кварталам. В огне погибли десятки тысяч. Нефть вылилась в Волгу и загорелась. То, что там происходило, знаешь, очень сильно напоминало наш родной дом. Ад. Да, удивительная возможность посмотреть, как оно там у нас все выглядит. Огонь. Везде. Даже вода горит. Сейчас идут активные бои за сталинградские кварталы. Хочешь получить ясную картину того, что там происходит? Глазами очевидцев. Не дожидаясь моего ответа, Наталья Никаноровна взяла салфетку, лежащую рядом, скомкала ее в руке, а потом, распрямив обратно, дала мне. На светлой ткани теперь были видны слова, будто написанные синими, расплывающимися чернилами. Что это? Я поднял удивленный взгляд на бабку демона. Во-первых, салфетка только что была совершенно чистой, а во-вторых, редкость подобных фокусов делала их и правда удивительными. Бабуля упорно старалась избегать демонстрации чего-то подобного. Она словно не желала подтверждать свою сущность поступками. Почитай. Это часть донесения немецкого генерала Винда фон Витерсхейма. Из первых уст. Так сказать, бабуля подтолкнула кусок ткани ко мне, я взял его, развернул, а потом внимательно прочел написанные слова. Соединения Красной Армии контратакуют, опираясь на поддержку всего населения Сталинграда, проявляющего исключительное мужество. Население взялось за оружие, на поле боя лежат убитые рабочие в своей спецодежде, нередко сжимая в окоченевших руках винтовку или пистолет. Ничего подобного мы никогда не видели. Повертел салфетку в руке, а потом положил ее рядом, не зная, куда деть. Так вот, центром противостояния сейчас является Мамаев курган, с которого можно просматривать и обстреливать значительную часть города. Эта высота, как ты понимаешь, очень важна. До берега Волги многим немецким частям остается пройти всего 150-200 метров. Нужно, чтоб они не смогли этого сделать. На выручку обороняющимся в ночь на 15 сентября под жесточайшим вражеским обстрелом через Волгу будет переправлена 13-я гвардейская дивизия генерала А. Радимцева. Мы должны посодействовать благополучному исходу данного мероприятия. Плюс, несомненно, в данном случае пригодится твой опыт. Имею в виду, ты же снайпер. Черт, я провел рукой по волосам, потому что впервые со времени своей внезапной командировки в прошлое ощутил причастность к одному из важнейших событий истории. Просто предыдущие посещения были сосредоточены на личных проблемах и заботах. Да, книга, да, крест, но это все представлялось каким-то эфемерным, образным, что ли, словами не объяснить. Теперь же речь шла именно о прямом участии в Сталинградской битве. Это уже вообще совсем иное дело. Да, понимаю. Просто смущает момент того, что в голове, конечно, есть вся нужная информация, но тело, глаз, к примеру, не пристрелен, руки не знают нужное оружие. Получится ли, Иван, твой дед провел 3 месяца в специальном лагере именно по этой причине? Пришлось подтолкнуть Тихонова к такому решению, именно из-за того, чтоб тело приобрело нужный навык. Он все равно, конечно, отличается от твоего боевого опыта, но у нас будет время, хоть и мало. Нам через всю Украину нужно попасть к Сталинграду. Доберемся сначала до ближайшего немецкого аэродрома. Оттуда нас доставят к Фридриху Паулюсу. Вернее, вас. Я там исчезну ненадолго. Вызывать вопросы у фрицев не хочу. Их, конечно, эти вопросы, можно пресечь на корню, но силы надо беречь. Они у меня тоже не бесконечные. И так работаю, как Золушка из сказки. Пересеку линию фронта своим способом. Потренируешься несколько дней. Если точнее, то два. К сожалению, тебя и Елизавету я не могу переместить тем образом, который доступен мне. Поэтому, да, два дня, чтобы добраться. Выезжаем сегодня. Попадем в самый нужный момент к кургану. С Грачевым вопрос улажен. Он в курсе. Возразить или продолжить разговор, ровно как и задать оставшиеся вопросы, мне не пришлось. Вернулась Лиза. В руках, поднос с чаем, на лице, откровенное недовольство. Ты закрыла защитой. Девчонка поставила принесенное на стол. А нечего, как дуре малолетней, стоять под дверью, прислонившись ухом. Резонно ответила Наталья Никаноровна. Стыдобища. Еще бы дырку проковыряла, чтоб подглядывать. Так по-другому теперь не могу. Развела блондиночка руками. При этом на меня она старалась не смотреть. Видимо, причина пропавших сил, данных ей от рождения, Лизоньке вполне известна. Ну, хоть не винит, и на том спасибо. Так а ты учись. С аналогичной интонацией передразнила ее бабуля. Хватит тут характер показывать. Давай по делу. Собираемся и выезжаем. Сегодня. Конечный пункт. Сталинград. Лиза, в отличие от меня, естественно, не знала, что битва за этот город станет переломным моментом войны, поэтому ее место назначения удивило еще больше. Я же очень прекрасно понял, что имела в виду Наталья Никаноровна, упомянув наших, типа, союзников. Они действительно сейчас ждут, кто победит в этом противостоянии. Если Красная Армия отступит, отдаст Сталинград, второго фронта никогда и не будет. Более того, уверен, и Англия, и Штаты быстро переобуются на ходу, переметнувшись в сторону сотрудничества с Германией. Поэтому они смотрят, куда вывезет ситуация. Если же мы, как и должно, выиграем битву, то тогда они поддержки Советский Союз. Продажные буржуйские суки. Ну, ладно, ничего. Мамаев курган, значит, пусть так и будет. Где наша не пропадала? Прямо в этот момент наполнило меня какое-то очень глубокое осознание важности момента. Серьезно. Снова взял салфетку со словами из донесения немецкого генерала в руки, перевернул ее, а на противоположной стороне еще несколько предложений. Физически и духовно один русский солдат сильнее целого нашего отделения. 58 дней мы штурмовали один единственный дом. Опять посмотрел на бабку демона. А да это немецкий солдат, обычный рядовой. Вот, по-моему, его зовут. Писал в письме родным. Но до его признания и этого письма еще почти месяц. Это я случайно кусочек прихватила. Ага, случайно. Так и поверил. Каждая бабкина случайно имеет под собой четкий, трижды выверенный план с пятью вариантами развития события и финала. Специально для меня подсунула. Чтоб я проникся. Но ведь проникся. Реально. Как там Наталья Никаноровна сказала. Выстояли на чистой вере. Вот и выстоим. Судьба наша такая. Всю жизнь держим оборону, пока нас со всех сторон на куски растащить пытаются. Помню, когда началась кампания в Сирии, многие тогда возмущались и говорили: «Вот, это не наша война, зачем мы туда лезем?» И только определенная часть понимала: «Наша». Вот именно, наша эта война. Весь Ближний Восток превратили известные силы в клокочущую, бурлящую лаву, которая медленно, но верно подбиралась к нашим интересам. Отдать Сирию, страну, которая вроде бы очень далеко, это обеспечить четкую, сформировавшуюся угрозу для нас. Потому что рано или поздно, они подберутся совсем близко, к порогу. И если ничего не делать, чтоб этого избежать, однажды мы увидим врага на заднем дворе своего дома. Поэтому, Наталья Никаноровна, зря мне этот психологический трюк устроила. Я и без того готов был принять непосредственное участие, если мои поступки не навредят, а принесут пользу. Но слова, написанные на салфетке, тем не менее, несомненно, всколыхнули много чувств. Особенно, если учитывать, что слова эти сказаны тем, кто находится по ту сторону. Дальше поднялась суета. Лизонька принялась собирать вещи, Мацкевич или Белял, тут уж, как угодно, ходил по квартире с довольным видом и раздавал указания. Наталья Никаноровна всем этим процессом руководила. Меня отправили к себе, велев приготовиться, а затем вернуться обратно. На вопрос, как быть с работой и не вызовет ли исчезновение трех людей подозрение у немцев, а уж тем более исчезновение столь заметной фигуры, как сама бабуля, Никаноровна хмыкнула и потом с усмешкой ответила: «Вызвала бы, если бы они о нас вспомнили. Я так понял, наше присутствие в ровно просто чудным образом растворится в воздухе. пытался вызнать за Марту, но снова получил гневный взгляд и раздраженно. «Иван, иди трусы с носками собирай, без трусов особо не навоюешься». Пришлось послушаться приказа и отправиться на квартиру. Вещей у меня особо много не было, поэтому сам процесс занял мало времени. Буквально через час я уже вернулся обратно. Бабка-демон сказала, что выдвинемся, как только стемнеет. Меня ужасно интересовало, как это будет происходить. Мы в глубоком тылу врага. Тут на грузовичке по полям не выйдет смыться. Тем более, двигаться нужно в сторону линии фронта, где сейчас максимально напряженная ситуация, а потом эту линию фронта пересечь, да еще достаточно быстро. Держи. Наталья Никаноровна положила на стол документы. Они были выписаны на имя некоего Франца фон Рихтера. Что это? Я покрутил бумаги в руке. Во-первых, не что, а кто. Во-вторых, это ты с наисекретнейшим сообщением от Эриха Каха двигаешься. Там же приказ о назначении Паулюса фельдмаршалом. Кстати, настоящий приказ. Не рано? Я спросил бабулю без конкретики, чтоб Лиза, находящаяся недалеко, не поняла, что возможный исход событий мне известен. Типа, глупо делить шкуру небитого медведя, не заслужил еще, так тут другой смысл, Иван. Это со стороны Адольфа определенный способ обезопасить себя. Никогда ни один немецкий фельдмаршал еще не попадал в плен. Таким образом он дает понять Паулюсу, что Сталинград должен быть взят. Далее, если самому Фридриху придется сдохнуть под его стенами, но отступить, сдаться, нет. По сути, со стороны Адольфа данное назначение – ультиматум. Но, если я не ошибаюсь, при благополучном исходе, покосился на девчонку, которую в этот момент отвлек Мацкевич, и она нас точно не слышала. Звание фельдмаршала не скажется на желании Паулюса сохранить статистику. При благополучном, да, он станет первым. Все, Иван, что гадать, давай, выдвигаться пора. Нас будет ждать машина с водителем, соответствующими номерами за пределами города. Эх, как же хорошо, ни тебе мобильной связи, ни интернета. Пока разберутся, кто куда уехал, кто куда приехал, война закончится. Эй, Лиска, Наталья Никаноровна окликнула блондиночку, хватит с Генрихом Эдуардовичем трепаться, темнеет, двигать пора, он-то гораст лясы точить. В итоге, едва сумерки окутали ровно, мы втроем вышли из дома. Мацкевич заявил, что в силу слишком чувствительной натуры провожать не станет, а то расплачется. Заметил, есть у них эта тяга к театральщине. Вторая страсть после еды. Генрих даже выдавил напоследок одинокую слезу, чем заслужил от Натальи Никаноровны комментарий, что возраст совершенно не говорит о наличии ума. Пока шли в сторону выезда из города, подумал, в этот раз путешествие выходит долгим. Надо уточнить про слова бабки-демона, будто это опасно для нас с Иванычем в равной мере, у самой же Никаноровны. Главное, чтоб все хорошо закончилось. Глава 13. Не знаю, в чем причина, но Наталья Никаноровна точно начала подгонять события. Причем, в буквальном смысле этого слова. Прежде она максимально старалась вести себя очень по-человечески. Никаких тебе суперспособностей, никаких потусторонних штучек. То, что она пару раз кого-то где-то усыпила, в расчет не беру. Ну, может, еще по мелочи. Теперь же, бабка-демон будто в спешке не обращала внимания на это. А вот я наоборот, очень даже замечал некоторые вольности с ее стороны. Мы миновали пропускной пункт, как по маслу. Немцы даже рта не успели открыть. Бабуля только зыркнула в их сторону и резко сказала: «Не было никого, никого не видел». Фриц, заглянувший в нашу машину и проверяющий документы, глупо улыбнулся, а потом молча протянул их обратно. Еще и честь отдал, по-свойски, по-фашистски. Та же история получилась и с машиной. Водитель действительно имелся, но выглядел он немного заторможенным. По крайней мере, на нас, такое чувство, вообще внимания не обращал. Он будто пребывал в какой-то другой реальности. Сидел зато довольной рожей, аж светился весь. Мне кажется, у него перед глазами были не пыльные дороги оккупированной советской земли, а цветущие луга, на которых паслись жирные бюргерские коровы. Мы перли, кстати, вперед, объезжая любые маломальски крупные пункты. Киев, например, остался чуть в стороне. Дорогу выбирала Наталья Никаноровна. Немецкие пропускные пункты и посты встречались, конечно, но так понимаю, в меньшей мере, чем могло бы быть. Наши документы проверяли без лишних слов. На меня реагировали с достаточно большим почтением, несмотря на то, что звание имелось не сильно высокое. Однако, среди документов лежали две депеши со знаком «секретно», и это, видимо, ощутимо поднимала мой статус в глазах проверяющих. Если у фрицев и вызывало вопросы присутствие в машине двух женщин, а одной, так вообще, очень странной, начиная от возраста и заканчивая внешним видом, то вслух они ничего не говорили. Возможно, к этому приложила руку бабка-демон, не знаю. Мне вообще иногда, если честно, казалось, будто мы проваливаемся куда-то. Серьезно, машина вроде ехала прямо, по дороге, как положено. За окном был обычный лес или какой-то пейзаж, но при этом мой внутренний тумблер периодически щелкал, выдавая тревогу, которая перекрывала все остальные чувства. А еще присутствовало ощущение, что воздух вокруг внезапно становился каким-то вязким, будто прозрачное желе, которое обволакивало нас со всех сторон. В эти минуты водитель просто замирал, даже не моргая. Явно Наталья Никаноровна использовала какие-то фокусы. По крайней мере, Киевскую область мы проехали гораздо быстрее, чем должны были. Вы же говорили, что не имеете возможности транспортировать нас способом, который доступен вам. Я не выдержал и обернулся к бабуле. Они с Лизой сидели сзади. Мне же приходилось всю дорогу наблюдать тупое, не имеющее особо разумных мыслей, лицо водителя. Наталья Никаноровна недовольно прищелкнула языком, а потом покосилась на девчонку. Это был откровенный намек, даже совет прикусить язык. Предназначался он, естественно, мне. Я в ответ продолжил смотреть прямо на бабку-демона, тоже в свою очередь намекая, мол, не хочешь свидетелей, разбирайся сама, но будь добра, сообщи то, о чем спросили. Это была практически полноценная битва взглядов. Я таращился на бабулю, она, на меня. Какой же ты упрямый, буркнула, наконец, Наталья Никаноровна. Лизок, поспи, дорога еще дальняя впереди. Блондиночка даже пикнуть не успела, как тут же вырубилась, откинув голову назад. Иван, ты становишься неуправляем, заявила Никаноровна очень недовольным тоном. Говоришь, что не попадя, делаешь, что не попадя. Не боишься? Могу разозлиться и наделать глупости в гневе. Она была сильно раздражена и даже не скрывала этого. Но и мне, если честно, имелось, что сказать. Слушайте, вы же нашли решение проблемы, кивнул на Лизоньку. Вон спит человек, отдыхает. Я задолбался урывками, шепотом говорить о достаточно важных вещах. Между прочим, дело касается моей жизни и жизни деда. Так объясните, почему у меня ощущение, будто мы в некоторых местах словно на глубине, сквозь воду едем. Ну, едем и едем, не стоим же. Да, ладно, ладно, чего ты сразу рожу корчишь. Да, торопимся. Кое-где, если есть возможность, немного мучу со временем и реальностью. А что делать, если опаздываем? Вровно были дела. Пока я их не решила, мы не могли уехать. Немного процесс затянулся. Да еще Белиал пока с новым телом приспособился. Думаешь, легко это? Оно же имеет свои законы и правила функциональности. Человеческое тело – это, как управлять куклой в театре. Она висит на веревочках и надо приспособиться, приловчиться. А то будет человек идти и на ходу падать. Странно же, странно. Весь город не задурманишь. Нет, можно, но не нужно. Поэтому задержались. Ждали, пока Белиала можно будет одного оставить, но нам надо быстрее к Сталинграду, под Воронежем остановимся, будет ночь, Лизка поспит, а мы с тобой делом займемся, надо попрактиковаться, посмотреть, как твои знания к новым умениям Иваныча подойдут, впритык все, Ваня, впритык, ясно, ну, а если уж так зашло, и мы можем сейчас говорить спокойно, без лишних ушей, я покосился на водителя, который сидел истуканом, пялись вперед на дорогу. Да, без лишних ушей. Так вот, скажите, что в Сталинграде. Только, пожалуйста, не прививайте мне снова про помощь Красной Армии и родным советам. Ок, это полный, абсолютный бред. У вас снова есть своя, только вам известная цель. Ок, передразнила меня бабуля. Нам нужен Мамаев курган. Говорила ведь, чем слушаешь? Я же просил, не ори. Говорю, нужен Мамаев курган. Сам, как таковой, что вместо Сталинграда было? Знаешь, бабка-демон, судя по настроению, не против была поговорить, раз начало издалека. Это очень хорошо, в такие моменты она много рассказывала. Ну, Волгоград, я выдвинул единственную версию, современную, других не знал. Хреноград, вспылила Наталья Никаноровна, что ж вы вообще ничем не интересуетесь, сидите, как дураки. История, Иван, это страшная сила, чуть одно слово в ней исправил, одно предложение изменило и все. Можно цивилизацию уничтожить. Царицын там был. Считается, что появился он в 1589 году. Ванька Грозный хотел защитить границу от степных племен, но мало кто знает, на самом деле, прежде, на месте нового форпоста имелось более раннее поселение. Золотая Орда расположила там один из своих лагерей, назовем это так. А еще раньше, задолго до монголо-татар черт, как бы тебе объяснить, ну, пусть древние люди жили, очень древние, более 50 тысяч лет назад. И вот именно тогда, в тот период, написана книга, вокруг которой столько суеты пришлось. Написано, эх, ладно, расскажу, мы уже столько вместе пережили. Бабка-демон вдруг отвернулась, уставившись в окно, и несколько минут молчала. Я начал думать, что сейчас она с разговора соскочит, но нет, продолжила. Книга написана одним из падших, так называемых мы, вы зовете нас демонами. Когда падших скинули на землю, мы поначалу были полны праведного гнева, ибо ни за что, мы находились в полной уверенности своей правоты. Для вас, людишек, есть версия, тщательно отредактированная и немного видоизмененная. Якобы сатана или Люцифер, как хочешь, якобы он сам хотел стать богом, потому что неимоверно силен и прекрасен, восстал против Создателя и был изгнан. Остальные ангелы, оказавшиеся на его стороне, получили то же самое, бессрочную ссылку в ад. Так, Наталья Никаноровна задала вопрос, потом посмотрела на мое бестолковое выражение лица и махнула раздраженно рукой. Ну, да кого я спрашиваю? В общем, тогда просто слушай. Это официальная версия, но на самом деле было совсем не так. Причина конфликта крылась совсем в другом. Люди-человеки. Отец носился с ними, как курица с яйцом. Честное слово, ах, они так прекрасны, ах, они так полны разных чувств. Вот эти чувства восторгали всех неимоверно, не только Создателя, но и всю нашу братью. Радость, грусть, любовь. Их и было-то всего двое, первых людей. Ну, это ты должен знать, их имена. Прямо пылинки сдували с этой парочки. И как-то Люцифер поинтересовался у отца, почему этим слабым, ни на что не способным существам он дал возможность чувствовать, а нам, то есть своим первым детям, ангелам, нет. Что за несправедливость? В общем, разговор вышел у них, скажем так, малоприятный. Создатель разгневался сильно и сказал, что каждый получает то, чего достоин. А сатана уперся, с какого это перепуга какие-то там людишки типа выше поставлены, чем кто-либо. Ну и слово за слово, перешли на повышенный тон. Сам понимаешь, Люцифер из принципа решил доказать, будто отец сильно ошибся, дав этой парочке нечто особое. Вы называете это душа. Ну, вот эмоции, чувства и так далее, все же от души. Просто, ты не представляешь, каково это, жить ничего вообще не ощущая. Ни злости, ни ненависти, ни радости, ни любви. Долго разглагольствовал на эту тему не буду, скажу вкратце. Итогом ссоры стал откровенный конфликт и неповиновение, за что Люцифер был сброшен вниз, даже не на землю. Ну, а остальные друзья, товарищи с ним, суть не в этом. Я говорю лишь о предыстории сейчас. То, что интересно тебе, началось значительно позже. И Адам с Евой уже согрешили, не без помощи сатаны, конечно, который продолжал упорно доказывать, что недостойны милости, и братья друг друга грохнули, тоже товарищи с приветом, скажу тебе. Времени, в общем, много прошло, и все эти тысячелетия, Люциферу так и не было покоя. Понимаешь, не мог он отпустить эту мысль. Душа, чувство, способность ощущать, очень сильно хотелось. Был момент, отправился даже по земле путешествовать. Короче, если ближе к делу, книгу он написал сам, своей рукой. Описано там, как вызвать каждого из демонов, как вызвать самого сатану. О сути зла и добра написано, о том, чего хотели на самом деле все они, падшие. В общем, если говорить привычным тебе языком, это личный дневник Люцифера. Вот так понятнее будет. Поэтому слова в книге имеют гораздо большую силу, чем какие-либо другие. Сам понимаешь, с ручками, карандашами и фломастерами тогда был напряг. Писал он своей кровью. К концу путешествия спрятал книгу там, где когда-нибудь ее нашли бы люди. Они тогда сильно высоким уровнем развития не отличались. Опять же, есть много нюансов, как соотнести ваших любимых обезьян, которыми Дарвин тыкал в свою теорию эволюции, как Дон Кихот мечом в мельнице, с Адамом и Евой, но об этом говорить не будем, ты человек неверующий, для тебя это все набор слов. Факт в том, что книга была спрятана среди людей и для людей, они ее нашли, естественно, долго тупили, Потом вообще делов натворили. По сути, Люцифер им знания давал, силу. А они, стоило заполучить столь ценный экспонат, все о своей жадности да гордости. Деньги, власть, мировое господство. Стандартный набор, ничего нового. Видишь ли, книга, что в принципе закономерно, не была создана для зла, но люди так устроены. Или кровь сатаны так действует. Не могу тут сказать наверняка. Она пробуждает в них самые плохие, темные стороны, открывает истинные мотивы и желания. В общем, первое появление книги на свет привело к большому злу, которое, в свою очередь, повлияло на пришествие сына. Ну, ты понял, чьего и понял зачем. Почему, ты думаешь, он по земле ходил из стороны в сторону, от нечего делать? Нет, книгу искал, нашел, перепрятал. Ее же ни наверх не заберешь, ни вниз не скинешь. Книгу, опять же, имею в виду. Долгое время она была скрыта от людей, а потом добилась, чтоб ее снова нашли. Тут уж без нашего вмешательства произошло, честно, слово даю, Золотая Орда. Чтоб ты понимал, эти неумытые кочевники, как многие тогда считали, практически половину Европы прошли. И если бы не Русь, вечно ваша земля становилась тем самым камнем, о который каждый спотыкался. Если бы не Русь, то история Запада двинулась бы иным путем и в ином направлении. Просто на русских княжествах Орда много сил потеряла, да и вообще, творили, что хотели за спиной у ханов, всю кровь им попили. Не суть, не в этом дело. Книга была найдена и снова вернулась туда, где впервые ее спрятал сам автор, туда, где сейчас находится Мамаев курган. Это и есть тот тайник, где ее изначально схоронил Люцифер. Так вот, наша задача – снова определить эту чудную вещь на ее законное место. Она, как бы это сказать, за все тысячелетия набрала в себя столько дерьма, что стала практически самостоятельной силой. Использовать ее для начала каждой новой партии становится уже опасно. Долго фонит во все стороны. Катаклизм на катаклизме из-за этого. Мы несколько веков пользовались ее влиянием. Как говорили раньше с тобой, книгу подсовывали, подкладывали, ее находили нужные личности и начиналась большая игра. Но ситуация вышла из-под контроля. Вы, людишки, напитали ее своими мыслями и чувствами. Настало самое подходящее для нашего мероприятия время. Курган кровью полит, так, как никогда больше не польется. Сейчас только есть возможность ее, книгу, запечатать навсегда. Но нам надо успеть сделать это как можно быстрее, а потом уже отдать высоту под контроль Красной Армии. Ну и фрицев, конечно, гарантированно тогда погонит в шею. Это я тебе обещаю. Погодите, просто спрятать, закопать, типа того, для меня все, что рассказала Наталья Никаноровна, звучало, как детская сказка. Люцифер ходил по земле, чего-то там кровью писал, кого-то там соблазнял. Несмотря на все случившееся со мной, все равно это имя, эти события, о которых говорила бабка-демон, напоминали мне фантастическую историю. Почему же просто? Наталья Никаноровна улыбнулась. Причем улыбка ее была очень неприятная, отталкивающая. Дали быстрее не улыбка, а оскал. Просто, Иван, не будет. Нам очень сильно постараются помешать. Глава 14. Сколько я не пытал Наталью Никаноровну, но после своей многозначительной фразы о возможных врагах, и в данном случае речь шла вовсе не о фрицах, она продолжать разговор отказалась. Про роль Лизы в непонятной последней эпической битве тоже умалчивала. Даже пытался ее шантажировать. Сказал, если бабуля не пояснит все до конца, буду задавать вопросы при Лизоньке. На что бабка-демон пожала плечами, заявила, что дураком родился, дураком и помру, а потом, с насмешкой глядя мне в глаза, щелкнула пальцами, разбудив тем самым девчонку. Я спала, блондиночка потянулась, с подозрением рассматривая и меня, и Наталью Никаноровну. Ага, сморила тебя, Лизка, но оно и понятно, дорога дальняя, теперь я посплю. Бабка-демон демонстративно широко зевнула, а потом завалилась на заднем сиденье дрыхнуть. Причем, делала она это очень художественно. Храпела, сопела, бормотала во сне. Полный набор. Хотя, я точно знаю, что ни хрена не спала. Демону сон ни к чему. Лиза молча смотрела в окно. Я тоже. При зомбированном Наталье Никаноровной водителе особо не было желания говорить о личном. А вот подумать над чем, мне... К примеру, имелось, естественно, размышлял и о настоящем, и о будущем, но все эти размышления были связаны, в первую очередь, с девчонкой. Вообще, в принципе, пытался понять, почему так сильно привязался к ней, а я привязался, это факт, но особо логичного объяснения не находил, ведь не мальчик уже, Всякое бывало. Единственное, и это, наверное, играет какую-то определенную роль. Ни с кем не имелось прежде серьезных полноценных отношений. Таких, чтоб прямо общий дом, общий быт, общие интересы. Все мои увлечения носили лайтовый вариант. В Лизоньке же имелось нечто особое. Какая-то скрытая глубина. Очень давно, один товарищ в разговоре пояснял мне интересную разновидность критериев, по которым можно разделить женщин на два типа. Ваня, понимаешь, есть женщины, море, море. Усек, вот идешь по берегу, смотришь на эту потрясающую синь, чувствуешь этот свежий соленый запах, и тебе просто до жопы хочется окунуться. Разбегается, несешься в воду, плаваешь, а потом выходишь и идешь дальше. Прошел пару километров, жарко, опять надо окунуться, ну и окунешься, в другом месте, в другие волны. Понимаешь аналогию? Да, есть красивые женщины, но ты окунулся и пошел дальше. А еще, Ваня, есть женщины, болото. А-а-а, это очень опасный тип. Вот она обычная. Казалось бы, ничего в ней фантастического нет. Простая, иногда даже может на первый взгляд казаться серенькой. Но если ты, хотя бы один раз, сунул ногу, все, мандец, трясина затянет тебя с головой. И ты никогда, никогда, запомни, не выберешься оттуда сам. Вот сейчас, встретив девчонку, я задумался об этих словах. Может, он и прав был, этот товарищ, потому как разумного логичного объяснения своей сильной увлеченности найти не могу. Но точно знаю, хочу быть с ней. И все тут, скоро на месте будем. Наталья Никаноровна очень неожиданно открыла глаза и приняла сидячее положение. До этого она лежала на плече блондиночки. Остановимся переночевать, потом рванем дальше. Сворачивай, любезный, правее бери. Последние слова бабки-демона предназначались водителю, который беспрекословно выполнил указание. Мы не стали приближаться к Воронежу. Там линия фронта поделила город пополам. Левый берег был за Красной армией, правый – за немцами. Остановились в пригороде, в большом достаточно поселке. Наталья Никаноровна сразу велела ехать к комендатуре. Из машины вышла одна, приказав, чтоб ждали. Вернулась очень быстро. Буквально 10-15 минут ее не было. Водителю был назван адрес, но в итоге, она просто командовала, где свернуть налево, а где направо. Все-таки фриц с отключенными мозгами — это тебе навигатор. Он себя то плохо сейчас осознает. Мы подъехали к достаточно приличному дому, имевшему мансарду и просторный двор. Несмотря на близость боев и тот факт, что город, скорее всего, будучи разделен на две части, лежит уже практически в руинах, село сохранило большую часть дворов. Здесь даже имелось подобие нормальной жизни. Хотя грохот и звуки канонады слышались путь глухо, но постоянно. Я прекрасно помнил слова Натальи Никаноровны о том, что мне предстоит испытать связку тела и сознания, но пока плохо представлял, как это будет выглядеть. Оружия нет. Где взять снайперскую винтовку, непонятно. Как обычно, бабку-демона я недооценил. Не первый день знаю, а все равно периодически забываю, кто она есть. Умеет удивлять даже тогда, когда вроде бы ничего уже удивительного нет. Для начала мы благополучно устроились в доме. Не все, естественно. Водитель так и остался сидеть в машине, как истукан. Ей-богу, на мой вопрос, не дать ли человеку отдохнуть, Наталья Никаноровна посмотрела так, будто я сказал полную ерунду. Иван, ты хочешь, чтоб по селу бегал внезапно очнувшийся фриц, вылупив глаза и пытаясь понять, какого черта он тут делает? Отдохнет, не переживай, когда время придет, все отдохнут рано или поздно. Хозяин дома оказался местным старостой, естественно, пребывающим в данный момент в услужении немцев. Меня это сильно коробило. Я то и дело смотрел на него, сдерживая огромное желание спросить, почему, они же враги, почему так просто? Без сомнений, этот человек пошел работать на них. Я не увидел большой семьи и много детей, например, ради которых он мог бы поступить подобным образом. Даже одного ребенка не увидел. Жена имелась, тихая, какая-то забитая женщина. Но ешкин кот, в который раз вспомнились слова деда о том, что каждый имеет свою цену. В чем его цена? Этого мужика, лет 50 от роду. За какую цену он принял врагов своей страны и своего народа, как родных? Пошел трудиться под их начало, предав по сути все, что существует. И ответа на этот вопрос я не находил. Нет цены. Значит, изначально человек был таким. Ненавидел, возможно, существующую власть, но выжидал удобного момента. Если яблоко сгнило, Значит, в нем изначально была червоточина. Наталья Никаноровна мою реакцию и мое отношение прекрасно поняла, поэтому зыркнула недовольно и покачала еле заметно головой. Мол, заткнись, Иван, со своими моральными изысканиями. Не устраивает что-то, можешь идти в машину и спать вместе с водителем. Вот такой у нее был взгляд. Но в большей мере меня беспокоила Лиза. С момента, как покинули Ровно, она практически не сказала ни слова. Вообще, девчонка словно постоянно о чем-то думала. Причем, мысли эти были совсем не радостные. Пока были в Ровно, я списывал ее состояние на окружение, среди которого нам приходилось жить. Находиться рядом с фрицами постоянно, радости мало. К тому же она ежедневно ходила в жандармерию. Да и перемены с ее пропавшими возможностями тоже не способствуют веселью. В любом случае, это тяжело, внезапно потерять себя. Наверное, как если бы хирург, который оперирует всю жизнь, неожиданно лишился рук. Но вровно мы много времени проводили вместе, гуляли, просто были рядом. Этакая имитация полноценной, нормальной жизни, с точки зрения взаимоотношений между нами. Но в момент, когда мы выехали, Лизонька замкнулась в себе. По сравнению с тем, какой она была раньше, в прошлые мои появления, слишком сильно ее поведение изменилось. Больше не было дерзости, какого-то внутреннего бунта. Допускаю, опять же, что смерть никому не добавляет чувства юмора. А если верить тому, что я слышал, девчонка реально умерла во дворе деревенского дома. Как-то Никаноровна дотянула ее до Москвы с помощью своей черной дряни. Потом, так понимаю, использовала книгу. Книга, кстати, тоже вопрос. Бабка-демон утверждает, что на Мамаевом кургане мы ее зароем, закопаем, сожжем. Хрен его знает, какой вариант правильный. Но где сам предмет? Я помню ощущение, которое вызывала эта штуковина, хоть и была в моих руках недолго. Тревога, мальта, страх, депрессия. Пока нес ее Тихонову на Лубянку, казалось, это самый тяжелый день в моей жизни с точки зрения морального состояния. Сейчас подобных ощущений не было. Шматья у Натальи Никаноровны с собой, скромный чемодан. Даже если предположить, что она засунула дьявольскую вещь среди платьев, что очень маловероятно, я бы почувствовал влияние книги. А этого нет. Соответственно, и книги нет. Так откуда она возьмется? Опять бабка-демон своими штучками будет пользоваться. Лизавета, ты давай мойся и спать. Нам с Иваном надо немного потренироваться. Бабуля встала из-за стола, на котором хозяин дома сообразил скромный, но все же ужин, и собралась было выйти из дома. Нет, я с вами. Голос у Лизоньки был тихий, и при этом очень решительный, конкретный. Я раньше от нее подобного-то не слышал. Покричать могла, психануть, и то чаще в мою сторону. А тут просто однозначный бунт против нашей предводительницы, но такой, против которого нет оружия. Злость можно подавить, агрессию можно сломать, а вот это тихое упрямое сопротивление, нет. Вот как, Наталья Никаноровна с любопытством посмотрела на девчонку. Я ждал привычного окрика с ее стороны или ехидного комментария, однако, бабка-демон молча кивнула, соглашаясь, а потом все же двинулась к выходу. Лиза, не глядя на меня, убрала посуду и вышла следом. Мне не оставалось ничего, кроме как отправиться за обеими женщинами. На улице Наталья Никаноровна прямой наводкой промаршировала к машине, где по-прежнему сидел истуканом несчастный немец с каменным, безэмоциональным лицом. Честно говоря, в некотором роде было его даже жаль. Бабуля открыла заднюю дверь автомобиля, ту, которая имела отношение к багажнику, а потом одним легким жестом, как фокусник достает кролика из шляпы, выдернула на свет божий сверток, своей длиной и формой сильно напоминающей мне родное снайперское оружие. Завернуто оно было в какую-то темную тряпку, наподобие мешковины. Итак, перед нами немецкий Маузер 98К, 1935 года производства. Среди оружия подобного класса и уровня, по моему мнению, занимает первое место. Его система стала образцовой в классе болтовых винтовок. У нее нет выдающихся исключительных характеристик. Она не самая легкая, почти 4 килограмма, Наталья Никаноровна принялась разворачивать холщевину, при этом совершенно спокойно, на весу, держа оружие, будто на самом деле оно весит хрен да ни хрена, не самое скорострельное, производит до 15 выстрелов в минуту. Но для тебя и твоей задачи это не является решающим фактором. Тем не менее, как говорится, лучшие – враг хорошего. Не имея выраженных преимуществ, она не имеет и выраженных недостатков. В отличие от многих своих собратьев, Наталья Никаноровна полностью убрала ткань, а потом протянула винтовку мне. «Значит, смотри, ударно-спусковой механизм. Ударник взводится при повороте рукояти во время открывания затвора. В задней части затвора расположен предохранитель, который имеет три положения. Одно горизонтальное положение блокирует затвор, при вертикальном положении затвор свободен, при другом горизонтальном положении можно вести стрельбу. Поднятый вверх флажок сигнализирует о невозможности стрельбы. Для тебя, как для снайпера, несомненным плюсом является длинный и плавный ход спускового крючка. Питание винтовки происходит из магазина с емкостью 5 патронов. Магазин двухрядный, коробчатый и несъемный, он полностью находится в ложе. Патроны размещены в шахматном порядке. Прицел полуторакратный. Дальность устанавливается от 100 до 800 метров с помощью вращающейся муфты. Кронштейн прицела зафиксирован рычажным устройством с защелкой. Два подпружиненных ролика кронштейна устраняют его качание. Пожалуй, для начала, это вся информация, которая даст тебе понимание. Остальное – ручками, практикой. Идем. Наталья Никаноровна резко развернулась и направилась в сторону леса. Дом, в котором мы остановились, находился на окраине, и буквально через дорогу от него, достаточно густо стояли деревья. Бабка-демон двинулась в самую их гущу. Мы с Лизонькой, переглянувшись, отправились следом. Я на ходу осматривал винтовку, примеряя ее к руке. Буквально недалеко от того места, где мы вошли в лес, обнаружился обрыв. Резкий и очень высокий по отношению к низине. Вдалеке серебрилась река. Несмотря на опускающиеся сумерки, я мог разглядеть ее вполне отчетливо. За рекой, еще на более далеком расстоянии, виднелся город. «Ну, что, Иван?» Бабка-демон, оказавшаяся на месте раньше нас, обернулась, когда я и Лиза вышли из-за деревьев. Выражение лица при этом у нее было очень радостное. Будто не под Воронежем находится, а, как минимум, в Монако. «Надо практиковаться, надо». Я подошел ближе к Наталье Никаноровне, тоже рассматривая местность внизу. «Сейчас мы, условно говоря, на высоте. Случайно? Не думаю. Дай посмотрю». Лиза, как-то бесшумно оказавшаяся рядом, протянула руку и осторожно тронула меня пальцами. «Кого?» Я реально сначала не понял, о чем девчонка говорит. «Винтовку просит. Интересно ей», — равнодушно пояснила Наталья Никаноровна, а потом отвернулась, снова разглядывая местность перед нами. Я выпустил оружие, и Лиза аккуратно взяла его в руки. «Интересно, тяжелое. А как оно стреляет?» Вид у девчонки был, как у ребенка, который получил новую игрушку. Я в двух словах объяснил блондиночке, где и что надо задействовать, а потом подошел ближе к бабке-демону. «Девочка пусть пока отвлечется и не обращает внимания на наш разговор. Высота, мы будем защищаться, держать оборону, точно не к атаке вы меня хотите подготовить. Посмотрим, Ваня, жизнь покажет. Я предполагаю одно, но потом кто-то из вас поступает по-своему, неожиданно, и все. Приходится строить пирамиду заново. Иван, отойди». Голос Лизы прозвучал очень внезапно. Не сам голос, конечно. Логично, что она говорит. Было бы более странно, если бы не умела. Но в нем, в голосе, отчетливо звенел металл. Я обернулся к девчонке и обалдел. Лизонька стояла напротив, целясь прямо в Наталью Никаноровну, которая, наоборот, а отличие от меня, даже не дернулась. Бабка-демон спокойно сделала несколько шагов от края обрыва в сторону блондиночки и замерла, склонив одну голову к плечу. Она рассматривала Лизу с равнодушным интересом. «Что ты такое и где княгиня Долгорукова?» «Надо отдать должное», — держала винтовку Лиза достаточно уверенно. «Мммммм, помнишь, стало быть, бабуля сцепила руки впереди замком и теперь стояла, как учитель, объясняющий урок?» «Да, раз задала этот вопрос, значит, дорогу от Калинина до Москвы помнишь, и все, что тогда произошло, интересно. Ну, давай, стреляй, чего ты, и выстрелю. Если не ответишь мне, где настоящая Наталья Долгорукова?» В запале ответила блондиночка. «Э-э-э-э, вы чего, а ну-ка успокойтесь обе». Я выставил руки вперед, демонстрируя Лизе, что все хорошо и надо убрать оружие. «Да пусть стреляет, дура», — спокойно заявила бабуля, а потом просто в наглую повернулась к блондиночке спиной, уставившись вдаль. «Сдохла твоя Наталья Долгорукова. Уже года три как. Я даже не успел выматериться в сторону бабки-демона, а очень хотелось. Кто же так сообщает подобные новости неуравновешенному человеку с оружием?» В этот момент Лиза отчетливо сказала: «Ненавижу», а потом прозвучал выстрел. Глава 15. Честно говоря, никак не ожидал, что девчонка выстрелит, серьезно. Поэтому немного, конечно, прибалдел от той скорости, с которой развивались события, а еще больше, от направления этих событий, из-за Лизынькиного состояния податливой покорности, которое имело место быть последнее время, забыл, какой там в реальности характер, что она вполне может пальнуть в человека, если ей кажется в данную минуту это правильным. Причем, не сомневаясь, в плане бабки демона блондиночка сейчас точно не сомневалась. Отдача достаточно сильно ударила Лизоньку по плечу, все-таки к оружию она непривычная. Девчонка ругнулась, но винтовку не бросила, только поправила приклад на своем плече. Естественно, промахнуться при том, как мы стояли по отношению друг к другу, не смог бы даже слепой, а у Лизы точно с глазами все нормально. По сути, Наталья Никаноровна просто была идеальной, максимально доступной для выстрела целью. И, естественно, девчонка в нее попала, ровно чуть выше сердца, ближе к ключице. Даже интересно, это она конкретно в жизненно важные органы целилась, но промахнулась, или наугад. Напрягало то, что своего выстрела Лизонька совсем не испугалась. То есть это не было случайностью или на эмоциях. Девчонка не вспылила, она целенаправленно имела желание убивать, и в данном случае, убивать не кого-то, а одну конкретную бабку. Я бы тоже не против совершить столь приятный сердцу поступок, вот только в отличие от девчонки знаю, что это невозможно и даже, в некоторой мере, опасно. Эй, я сделал еще несколько шагов в сторону блондиночки. Все это, конечно, чудно, но оружие надо забрать. Милая, отдай папочке винтовку. Не бабская это игрушка, прости, то есть не женская, хоть бы бровью повела. Продолжала упорно пялиться на бабку демона, будто взглядом можно испепелить потустороннее существо. Хотя, надо признать, там и правда было на что посмотреть. Пуля вошла в тело Натальи Никаноровны, как родная. Бабуля только дернулась в момент, когда ее ранило, по инерции поддаваясь силе удара. Комплекция-то у нее, 50 кг, если наберется, и то хорошо. Но тут же снова выпрямилась, со своей привычной насмешкой глядя на девчонку, и все, то есть ни стона, ни вздоха, ни хотя бы дежурного ой, да ей вообще было по хрену на пулю, так, ерунда, комарик пролетел. Вот так выглядела в данную минуту бабка-демон. Иван, не вмешивайся, это, наш разговор, девочка, видишь, давно его вынашивала, думала, с самой Москвы, воспоминания, так понимаю, стали приходить кусками, обрывочно. Наверное, увидела в моем сознании присутствие чужой сущности. Да, Лизок, вспомнила, как твою жизнь проклятый демон держал. Да, из чади ада, дрянь и мерзость, но была не уверена, что это, правда. Сомневалась, видимо. Так, да, оно все верно. Когда ты, как последняя идиотка, кинулась Ваньку грудью закрывать, тебя Мартой прибила. Пришлось подселить кое-кого из моих, назовем его коллегой, чтоб твоя душа за что-то держалась, пока до Москвы доберемся, а точнее, он ее держал, так что, все правильно ты вспомнила. Ну, дальше что, еще раз, может, Наталья Никаноровна говорила вроде с нами обоими, но смотрела только на Лизу, прямо взгляда с девчонки не сводила, при этом буквально фонтанируя в разные стороны переполнявшей ее злостью. «Да идите вы в жопу со своими разговорами, я не собираюсь наблюдать это безумие. Лиза, отдай оружие, быстро, ей по хрену хоть винтовка, хоть пушка, хоть бомба прямо в зубы». Но блондиночка, как и бабка-демон, на меня вообще не обращала внимания. Ее губы побелели, а глаза блестели, словно стеганула высокая температура. Выражаясь художественным языком, девчонку лихорадило, и это тоже однозначно было не от приступа вселенской любви. Состояние обеих женщин было идентичным, как бы в волосы друг другу не вцепились. Хотя, с трудом могу представить Никаноровну в этом бабском поединке. Что застыло то, бабуля развела руки в стороны. «Стреляй, ну, что ты такое?» Снова повторила блондиночка. «Ну, хоть палить перестала, и то хорошо. И кстати, очень правильно Лизонька задает вопросы. Никто, а что?» Вот только методы дознания у нее специфические. Естественно, за бабку демона я не волновался совсем. Хотя, после первого, и надеюсь, единственного выстрела напрягся. Просто пока еще при мне никто не пытался убить ни Наталью Никаноровну, ни Белела. Хрен его знает, как они на это отреагируют. А вот за блондиночку душа заболела. Если сейчас бабуля распсихуется, ей ничего не стоит открутить девчонке голову. И я этому никак, Вообще никак не смогу помешать. Вот в чем дело. Нет у меня в наличии средств борьбы с демонами. К тому же, исходя из нашего с Натальей Никаноровной общения, склоняюсь к мысли, что их и нет, этих способов, как таковых. Церковь ей пофигу, святая вода тоже, со светлой стороной там вообще мутная история у них. Хрен поймешь, кто против кого и есть ли вообще это противостояние. Тем более, уверен, те немногочисленные фокусы, которые я уже видел со стороны бабули, ерунда по сравнению с тем, что она реально может продемонстрировать.